Нептун, вас понял. Поддержание связи с группами, самостоятельно. Вопрос, возможен ли обмен информацией, Зевс, обмен информацией возможен лишь с группой Техас. Остальные не имеют соответствующего оборудования. Нептун, вас понял. В десантном отсеке АС-130, переоборудованном в гибрид мобильного штаба канонерской батареи времен гражданской войны, капитан ВВС США Чак Линч, старший группы разведки и наведения, переключился с внешней связи, по которой он слушал обмен со штабом, на внутреннюю связь. Вошли в квадрат. Джентльмены, для нас есть работа. Первый, что планируешь делать? Я дам широкий вираж, отмечайте все, что опасно для нас. И не только отмечаем, но и подавляем. Если хватит пороха в пороховницах, хватит. За дело, джентльмены. Работа по отсчету. Синхронизировать вооружение с радаром, подать питание к орудиям, настроить сканирование под углом. Снайперы. По кому эти ублюдки лупят? Примерно в 300 метрах от них Зу-23-2, стоящая на укрепленной позиции, увлеченно лупила в воздух. Кажется, в воздухе кто-то есть. И я даже знаю, кто. Подполковник опер винтовку цевьем о подходящий валун, прицелился. Занять позиции. Разбираем цели. Я бью по установке. Есть. Махмуд, ты можешь работать? Да, сэр. Махмуд сменил пулемет на винтовку. Пулемет теперь у него болтался за спиной. Тогда по отсчету. 3-2-1. Выстрелили 3 винтовки разом. Зенитная установка, только что своим рычанием, похожим на рычание льва в саванне, давила на уши, заглохла. Пуля сорвала один из коробов с лентой со своего места. Еще одна пуля убила зенитчика. Третья пуля свалила второго террориста, находившегося рядом с зенитной установкой. Третий террорист повернулся, чтобы посмотреть, что происходит, и тоже упал. Все-таки полуавтоматическая винтовка, не так уж и плохо. 2 выстрела за 2 секунды, оба, в цель, держу. Из-за гребня выбежали 2, потом еще 1, 2 бросились к заранее подготовленным позициям, стреляя из автоматов, 3, к установке. Махмуд снял всех 3, прежде чем кто-то успел среагировать. Чисто, нечисто, нечисто. Сверху, с хребта ударили автоматные очереди, заставляя всех 3 спасаться. Самое страшное, боевики были выше их, и только благодаря счастливой случайности, а также высокой подготовке американцев, они успели как-то укрыться, никого не задело. Но это ненадолго, стоит только пару раз выстрелить из РПГ, и будут потери. Низкий, похожий на рычание льва гул, новые разрывы. Подполковнику сначала показалось, что он промахнулся по зенитке, и боевики снова открыли огонь, возможно, даже по ним, потому что позиция установки позволяет бить по ним. Но это была не ЗУ. Тяжелый штурмовик дал пристрелочный залп, потом зарычала 30-миллиметровая пушка, и гребень покрылся разрывами. Зевс-1. Противник на гребне уничтожен. Подтверждаю, противник на гребне уничтожен. Д-1-0 единиц. Наведение. Операторы смотрели на 3 черные фигурки, втиснувшиеся среди камней. 3, сэр. Похоже, это снайперы. Как бы то ни было, мы им оказали добрую услугу. Джерри, пометь их и следи. Так точно, сэр. Альфа-2-5, всем стоп, идущие быстрым, насколько это позволяла местность, шагом операторы ЦРУ залегли. Специалист, продвинься вперед, там что-то есть. Так точно, сэр. И не называй меня сэр, ради всех святых. Специалист ЧПА, держа винтовку на локтях, благо тропа это позволяла, пополз вперед. Обрыв был рядом, совсем рядом. Черт, наблюдаю вертолет. Около вертолета, противник, Д-1-0 единиц. Признаков сопротивления нет. Снайперская пуля, пущенная неизвестно откуда, ударила совсем рядом, следом за ней застучали автоматные очереди. Чип подвигался быстро, но чуть не попался, земля от попавшей близко пули хлестнула в лицо. По мне работают, сэр. Противник на гребне, выдвигаемся. Застучал пулемет, и в этот момент слева на склоне вырос большой куст разрыва. Зевс-1, цель поражена. Позиция ПВО уничтожена. Та самая зенитная установка, которая сбила самолет, и впрямь отправилась к праотцам вместе со всем расчетом, это по ней ударила гаубица. Альфа-2-5, принимаю громко и отчетливо. Зевс, я даю сигнал маяком, подтвердите, что видите нас. На экране вспыхнула пульсирующая черным точка. Альфа-2-5, вижу маяк, боже, что там у вас творится, тебя отрезали от тропы. И противник заходит тебе во фланг. Зевс, я знаю все это, черт побери. Запрашиваю огонь в опасной близости, мне нужна помощь прямо сейчас. Альфа-2-5, Тебя понял, вопрос, все вооруженные люди вокруг тебя являются противниками, верно, Зевс? Подтверждаю, давайте быстрее, у меня уже есть раненые. Вас понял, огонь в опасной близости от Альфы-2-5, задействовать Гатлинг. Сэр, вооружение синхронизировано, отказов нет, есть наведение. На экране творилось жуткое, бандитов было больше 50, и они, как волки, сжимали кольцо вокруг группы сотрудников ЦРУ. Двое сотрудников ЦРУ отстреливались, остальные занимались с ранеными, которые уже были. Компьютерная система наведения нарисовала зону сплошного поражения. Сэр, есть решение огневой задачи, наземная группа в опасной близости, орудие готово. Огонь. Палец нажал на кнопку, и у борта тяжелого штурмовика запульсировало пламя. Альфа-2-5, ложись. Хуже всего пришлось стрелкам, выдвинутым на передовую позицию. Град снарядов ударил прямо перед ними. Рассеивание было довольно значительным, и снаряды, выпускаемые со скоростью несколько тысяч выстрелов в минуту, били в землю иногда в десятки метров от них. Несмотря на то, что наведение пушки Гатлинга просчитывалось и контролировалось компьютером, в бою всякое может быть: простая воздушная яма, внезапный маневр, и огненная метла смела бы их. Тем не менее им повезло, а вот тем, кто наступал по пологому склону, под прикрытием огня своих товарищей не повезло. Шквальный огонь буквально разорвал их на части, разметал, смешал с землей. Это было похоже на Армагеддон, на суд Божий. В несколько секунд они перестали существовать, все разом, не меньше 5 полных джаматов, стянувшихся к месту катастрофы. АС-130 способен за несколько секунд перепахать площадь размером с футбольное поле, да так, что на нем не останется ничего живого, разве что только мышь. Да и та с ума сойдет. Медленно оседала пыль, оперативники лежали, закрыв головы руками. Первым пришел в себя Трндлов, бывший взводный сержант в 101-й, списанный из армии после сильной контузии в Ираке. Боже, он закашлялся, сотрясаясь всем телом. Есть живые, кажется, да, сэр. Вставай, Чиппа, сэр. Площадка зачищена. Боже, перед ними был взрытый снарядами лунный пейзаж. Наступавшие на них маджахеды лежали то тут, то там, где кусками, где целыми телами, но все было покрыто буро-серой пылью и трудно было понять, где камень, а где кусок живой плоти. Снова ударила пушка с самолета, и столб разрыва встал на соседнем склоне. Потом разрывы громыхнули там, откуда они пришли. Альфа-2-5, это Зевс-1, огневая задача выполнена, прошу оценку эффективности. Черт, Зевс, здорово вы влепили, противника не наблюдаем. Удар достиг цели. Альфа-2-5, я вижу движение в районе вертолета. Там эти ублюдки. Мы сами с ними разберемся. Зевс, благодарим. Альфа-2-5, ни за что, мы вас прикрываем. От вертолета, как и предсказывал небесный громовержец, одиноко застучал автомат. Чиппа, разберись с ними. Специалист залег, руки у него подрагивали, перекрестие прицела ходило ходуном. Соберись, черт. Боевик высунулся, чтобы дать автоматную очередь, и специалист выстрелил в ответ. Не совсем удачно, но все же пуля попала в автомат, промелькнула искра, и автомат отлетел в сторону. Есть, автомат поврежден. Держи вертолет, скомандовал Кин. Мы обойдем его с флангов. Трндлов, за мной. Уоррен, останься у раненых, прикрой их. Да, сэр. Ранен был и сам Кин, но это он ранением не считал. Достаточно серьезные по гражданским меркам ранения получили оба гражданских специалиста, и это было понятно. В бою, как правило, получают ранения и погибают наименее подготовленные к нему люди. Пуля, она все же не дура, никак не дура. Заходя с двух сторон, оперативники приблизились к вертолету. Там был еще один боевик, он сделал попытку открыть огонь, но Трндлов был начеку и срезал его длинной очередью. У самого вертолета они сменили оружие, достав пистолеты с глушителями. В искореженном десантном отсеке сидел пацан лет 14, держа руку на отлете, как будто она была сломана. Увидев американцев, он посмотрел им в глаза, и во взгляде его было столько ненависти, что хватило бы, чтобы уничтожить весь мир. «Аллах Акбар», — сказал он в лицо своим врагам и врагам его народа. На эти слова оперативники ЦРУ реагируют после Ирака и Афганистана очень нервно, поэтому Кин немедленно выстрелил пацану в голову и убил его. Потом приблизился к вертолету. «Чисто». Пацана вытащили за ноги из десантного отсека и бросили рядом. В десантном отсеке была кровь. «Обыщи вокруг». Сам Кин начал искать внутри. То, что он увидел, ему не понравилось. Пилотская кабина была серьезно повреждена еще до падения пулями или снарядами. Примерно прикинув, он понял, что первый пилот к моменту падения был уже тяжело ранен или мертв, второй пилот тоже ранен, но он мог выжить при падении, с его стороны кабина не была так серьезно повреждена, а вот в десантном отсеке, где была аппаратура, оператор не мог не выжить, но его не было. Кин начал обыскивать десантный отсек и скоро наткнулся на гильзу от 9-миллиметровой беретты, стрелянную совсем недавно. Значит, оператор был жив и даже оказал сопротивление. Потом их унесли, или их тела, или кто-то был живым. Делать было больше нечего. Кин вылез из десантного отсека. Есть что-то, следы. Человек 10, кого-то тащили, следы волочения. Идут на север, где-то в стороне громыхало, но это была не гроза. АС-130 расправлялся с противником. Кин взялся за рацию, которую он взял с собой. «Нептун, здесь Альфа-2-5, выйдите на связь. Молния для Нептуна. Альфа-2-5, принимаю громко и четко. Нептун, мы достигли вертолета. Вертолет имеет среднюю степень повреждения и следы обстрела. В десантном отсеке следы крови. Тел обнаружить не удалось. Принято Альфа-2-5. Вопрос, по вашему предположению, могли ли быть выжившие? Нептун, положительно, повторяю, положительно. Мы считаем, что как минимум один из членов экипажа мог выжить. От вертолета на север идут следы, в том числе, следы волочения. Сэр, крикнул Торндлов. Кин повернулся, два человека в американской военной форме приближались к ним по склону ущелья, приближались осторожно, держа их на прицеле автоматов. За ними, рассыпавшись цепью, ушли еще несколько. Фриендлы. Кин замахал рукой. Фриендлы. Не стрелять. Морские пехотинцы приблизились, чтобы все видеть. Только после этого один опустил винтовку, второй стал целиться в противоположный горный склон. Кто вы, сэр? Группа разведки и наведения. Альфа-2-5. Морская пехота. Спасательный отряд. Рядовой первого класса Фист. Это рядовой первого класса Габриэль. Что с пилотами? Их увели. На север. Предупредите своих, у нас группа на склоне, не стреляйте, снайперы. Нептун, это группа Зулу. Вышли на гребень, наблюдаем вертолет и группу рядом с ним. Вопрос, наши дальнейшие действия. Морские пехотинцы и сотрудники ЦРУ трех снайперов так и не обнаружили, что говорило о том, что в любой момент могут возникнуть большие проблемы. Жнец ушел на Джибути, там его должны были перевооружить и дозаправить. Прикрытие осуществляли только ПЛА. Зулу – это Нептун. Падшие ангелы не обнаружены. Повторяю, падшие ангелы не обнаружены. Есть следы, говорящие о том, что их вывезли на север. Предлагаю присоединиться к группе, приступить к совместным поисковым действиям. Нептун – это Зулу. Раздел. Подполковник оторвался от рации, мысленно пересчитал патроны. Оставалось еще прилично, можно повоевать. Да, еще день или даже два они могут действовать автономно. Махмуд. Да, сэр. Летчиков со сбитого вертолета в машине не оказалось. Ты не знаешь, где они могут быть. Эфенди подполковник, на севере много пещер и прочих опасных мест. Здесь человек может пропасть без следа и его никто никогда не найдет. А все же, я знаю несколько пещерных комплексов, сэр. Точнее, знаю, где они находятся, что там есть, не знает никто. К этим комплексам сложно попасть даже на вертолетах, никто не рискует. Там происходят странные, очень странные дела, эфенди. Если они увезли трупы для обмена, то они наверняка там. А если живых, они тем более там, сэр. Подполковник примерно прикинул. Морские пехотинцы, если они пойдут туда, будут топать, как слоны, и пугать всех одним своим видом. Вполне может получиться и так, что это приведет к расстрелу оставшихся в живых заложников, если они живы. А если первыми пойдут они проскочат, просквозят, как змеи, и сделают свое дело, или, по крайней мере, наведут на цель морскую пехоту, и пусть она работает адресно. Да, они еще кое на что способны. Нептун, вы все еще на связи? Зулу, мы на связи, слушаем вас. Нептун, я предлагаю принять участие в поисках в качестве автономной единицы, отдельной разведывательно-снайперской группы. При обнаружении места, где содержат заложников, мы наведем на него морских пехотинцев или еще одну штурмовую группу. ЦТФ-161 УС Сан-Антонио. Контр-адмирал повернулся к офицерам штаба. Предложение, сэр, это безумие. Три человека не пройдут в этом районе. Нужно включить их в состав поисковых групп морской пехоты в качестве усиления. У них местный проводник, напомнил кто-то. Это единственный местный, который есть в том районе, и играет на нашей стороне. Откуда мы можем знать, что он играет на нашей стороне? Он спас группу Зулу. У нас на тот момент не было никакой возможности оказать им помощь. Если он играет в другую игру, зачем ему это делать? Как насчет автономности? Оператор, велел контр-адмирал, задайте вопрос. Достаточно ли у них припасов? Не нужна ли им помощь? Оператор переговорил с группой, находящейся за 200 километров от него. Сэр, они докладывают, что помощь на данный момент им не нужна. Они сохраняют автономность. Пусть выступают, приказал контр-адмирал. Трап, спасательная команда. Я хочу, чтобы вы действовали осторожно. Это значит, не стоит совать свои задницы под пули. Всем ясно? Так точно, сэр. Путь нам будет прокладывать разведывательно-снайперская группа. Она уже вышла. Мы выступаем через час. Так точно, сэр. Тогда какого хрена вы сидите? Копайте, копайте. Дав подчиненным ценные указания, майор начал подниматься вверх по склону. В некоторых местах земля была взрыхлена снарядами так, что нога проваливалась по щиколотку, вдобавок уже начало вонять, и с этим ничего нельзя было поделать. Наверху 10 морских пехотинцев окапывали крупнокалиберный пулемет. Над тем, чтобы окопать остающихся, создать им позиции, чтобы можно было продержаться в любом случае, работали все. Ни у кого не было никаких иллюзий, банкет скоро продолжится. Как? Копайте, копайте. Взводный сержант отдал честь. Остальные продолжали копать и выкладывать брустверы. Земля была каменная. Копалось очень тяжело, но морские пехотинцы, сбивая руки до крови, копали. «Сэр, мы успеем выложить бруствер с камнями и бойницами, примерно по пояс. Обстрел на 270 градусов. Я специально поставлю пулемет так, чтобы он имел максимальный угол обстрела. Патроны, примерно 270 штук». «Сэр, в коробках. Это немало, хватит как минимум на час интенсивного боя. Конечно, лучше бы гранатомет. А с тыла не подойдут? Спектр там все как следует обоссал, сэр, а я еще и заминировал. Кроме того, там постоянно будут 3 наблюдателя, у них будет пулемет. Предусмотрите, чтобы в критической ситуации пулемет можно было бы перенести, чтобы вести огонь в тыл. Да, сэр». Так точно, сэр. Я еще пошарился по склону. Нашел 3 работоспособных автомата Калашникова и патроны к ним, примерно 6 сотен. Все это мы сложим здесь, на всякий случай. Лишним не будет. Вы правы, сержант, лишним не будет. Хорошая работа. Спасибо, сэр. Снайперы, что они делают? Подполковник вглядывался в прицел. Они были не такие дураки, чтобы выбирать простые пути. Шли не по тропе, по склону, едва не срываясь. Если бы не Махмуд, выбиравший дорогу, обязательно сорвались бы. Ублюдки. Они минируют тропу. Несколько белых. С наступлением ночи он переключил режим прицела. Фигурок действительно занимались тем, что минировали тропу, размещали заряды на горном склоне так, чтобы, когда по тропе пойдут, к примеру, американские морские пехотинцы, лавина сошла на них и убила. Готовность. Ты слева, я справа. Готов. Делаем. Ночь на востоке темная, поэтому, когда пуля отбросила одного из боевиков, стоящих на корточках перед фугасом на спину, остальные не поняли, что произошло. Только один тревожно поднял голову, которой в следующую секунду не стало. Последний вскочил и бросился бежать, даже не пытаясь открыть огонь, но пуля была быстрее его. Что будем делать с фугасами? Подорвать? Тогда может завалить тропу. Эфенди вступил в разговор Махмуд, который в этот раз не стрелял. Подполковник включил рацию. Поисковая группа. Морские пехотинцы, вы там? Это группа Техас, мы так называемся. В суматохе снайперам никто не сообщил позывных. Вопрос, вы двигаетесь по тропе? Да, сэр, основные силы двигаются по тропе. Будьте осторожны. Несколько ублюдков пытались поставить фугасы и вызвать обвал. Мы их сняли. Зулу, вы добрые ребята. Спасибо. Техас, я оставлю метку на противоположном склоне. Смотрите во все глаза, мы не можем разминировать заряды. Так точно, Зулу. Будем смотреть, спасибо. Конец связи. Подполковник достал баллончик, присмотрелся, и в том месте, которое будет хорошо видно с тропы, привычно, размашисто нарисовал знак из баллончика. В баллончике была специальная краска, она была хорошо видна только через прибор ночного видения. Американские солдаты, действующие в Ираке или Афганистане, таким образом оставляют метки для тех, кто пойдет за ними, на стенах, дувалах, камнях. Точно так же делали 1,5 века назад индейцы. Во всем этом есть одно хорошее. «Что, сэр, если они намеревались грохнуть тропу, сделать, чтобы ее завалило, значит, мы идем в правильном направлении. Трап, спасательная команда, Техас Браво, ложись». Морские пехотинцы повалились и без команды. По ним открыл огонь крупнокалиберный пулемет. Была ночь. Этот крупнокалиберный пулемет был установлен так, что дальше невозможно было пройти, не миновав его. Каждая пятая пуля в ленте, как и полагалось, была трассирующей, и размером эти трассеры были с футбольный мяч. И они летели в них, каждый, казалось, был направлен прямо им в лицо, а они отползали назад, молясь и ругаясь, пытаясь найти хоть какое-то укрытие. «Мать вашу, где снайперы? Может, их грохнули?» «Нептун, это Техас Браво. По нашей позиции работает пулемет, дальше пройти не можем. Нужна срочная поддержка, как поняли, прием. Где снайпер, мать вашу?» «Сэр, я не могу занять позицию, выше не подняться. Черт, черт, черт. Нептун, это Техас Браво, где вы? Черт вас возьми. Техас Браво, прячьтесь». Жнец вышел на огневую. «Ложись». В небе что-то мелькнуло, едва заметное, и впереди громыхнули два взрыва, один за другим, небо осветило. Пулемет заглох. «Техас Браво, это Нептун, подтвердите уничтожение». «Нептун, подтверждаем, цель уничтожена, спасибо». «Техас Браво, дальше, укрепленные позиции противника. Приказываю прекратить продвижение, пока мы их не раздолбаем». «Нептун, принято». Майор осмотрелся, не видно было почти ни хрена. «Оставаться на месте, залечь». «Все целы, сэр, у нас есть убитые. Спасательная группа ВВС, позывной «Ромео». Кодовым словом «Ромео» в данной операции обозначалась особая спасательная команда ВВС США, которая на момент начала кризиса находилась на базе в Акротире, Кипр, в ожидании переброски в Афганистан. Несмотря на то, что сбитый вертолет принадлежал не ВВС, а ВМФ, и в районе проведения операции была спасательная группа морской пехоты, ЦРУ забила тревогу, надавила на нужные рычаги и добилась направления в район особой спасательной команды ВВС США. Цель – вывести из зоны боевых действий группу «Альфа-2-5», заодно эвакуировать раненых. Про них разговора не было, но ни один пилот спасательной команды не откажет в таком случае. В итоге два черных 1522 примерно в 22:00 Зулу взлетели с аэродрома Акротири и направились на юго-восток. В каждой машине при штатной вместимости 24 бойца со снаряжением находилось только четверо и двое на пулеметах, итого шестеро, потому что таковы были условия миссии. По пути они получили поддержку от летающего танкера и теперь входили в район проведения операции. 1522 «Оспри» был выстраданным американской авиационной промышленностью проектом, его разработка началась еще в 70-е, первый прототип полетел в конце 80-х, тут произошло несколько аварий. В конечном итоге первые боеспособные образцы этих вертосамолетов появились только в новом тысячелетии. Когда планировался этот вертосамолет, основным противником был СССР, поэтому машину планировали вооружить пулеметом, специально под нее был разработан трехствольный Гау-19, и ракетами. Потом для экономии денег и облегчения и то и другое убрали, машина вообще оказалась исключительно транспортной, причем большей частью транспортной для мирного времени. Афганистан и Ирак показали глубокие заблуждения относительно того, что будущее будет исключительно мирным, и поэтому теперь эти вертосамолеты оснащались пулеметной установкой для защиты. На этих же машинах, используемых за линией фронта, дополнительно было установлено еще два пулемета М-240, на кормовой аппарели и на бортовом люке. Оба «Оспри» пилотировали опытные люди, прошедшие Афганистан, и это тут оказалось как нельзя кстати. Как потом выяснилось, в район подошли боевики-шииты с переносными зенитно-ракетными комплексами, и любая ошибка могла закончиться тем, что спасать пришлось бы уже спасателей. Но те, кто прошел Афганистан, быстро понимают, что к чему, и грубых ошибок стараются не допускать. «Нептун, это Ромео, мы на подходе, РВП 10 минут», доложил в штаб операции второй пилот, «просим обозначить посадочную площадку». «Принято, Ромео, вам обозначит посадочную площадку. Держите курс 040-040, вас понял». «Ас» пришли в режиме самолета. Сидевший за штурвалом головного майор Бок выжимал из машины все, что только возможно, температура в турбине держалась у крайней черты. «Сэр, куда мы так гоним?» – спросил второй пилот, капитан Уорринфорд. «Мы так можем улететь в Саудовскую Аравию. Я не собираюсь находиться над этим чертовым местом ни одной лишней секунды», – проговорил сквозь зубы майор, здесь завалили уже два вертолета. Спуки там все раздолбал. Я не хочу проверить это на своей собственной заднице, парень, и тебе не советую. Сэр, 5 минут, доложишь за 2 минуты. Мне чертовски не нравится эта миссия, сэр, сказал один из наблюдателей, который был у пулемета, которого воздушный поток едва не выволакивал за борт. Внизу идет бой, интенсивный, там, как фейерверк на День независимости. Ублюдки, готовность к переходу, сообщи Ромео-2, пусть не висит на хвосте. Техас-Альфа, слева, вон они, пули ударили в выкопанный днем бруствер, если бы не это, их бы давно уже положили здесь. Они видят нас, снайперы на 2 часа, рядовой первого класса Слай, вынужденный переквалифицироваться из стрелков пулеметчика, с трудом начал передвигать пулемет к новой бойнице, чтобы ответить на огонь снайперов. Где, черт возьми, спуки? Внизу, укрывшись у вертолета, и в вертолете отбивалась группа, оставленная для прикрытия раненых и специальной аппаратуры в вертолете. Из-за этой специальной аппаратуры они допустили серьезную ошибку, надо было подняться всем наверх и занимать позиции на гребне. Только кое-как выкопанные внизу окопчики спасали их, и то не всегда, раненых было все больше и больше. Их обстреливали с господствующей высоты, обстреливали ракетными установками и минометами. Минометы были мелкокалиберные, 60 мм, такая мина убивает, только если попадет уж очень точно. Но раненых становилось все больше и больше, было уже и 2 убитых, вертолет горел, а оставлять хоть какие-то позиции и подниматься по склону с ранеными, под шквальным огнем было смерти подобно. Тем не менее морские пехотинцы отбивались, никто даже не думал покинуть позицию. «Давай, помогу, Нептун, это Техас-Альфа, нас сильно здесь прижали, просим помощи». Д-5-0 противников, обстрел из минометов и ракетных установок. Внезапно солдат, бросившийся на помощь, чтобы помочь подтащить к бойнице миномет, упал как подкошенный, второй выпустил пулемет, и все они грохнулись на камни. «Карло убит!» — крикнул кто-то. «Нептун, это Техас-Альфа, у нас есть убитый. Нам нужна срочная поддержка, прием!» «Техас-Альфа, не паникуйте, мы вытащим вас. Спасательная группа на подходе, обозначьте площадку». «Нептун, какая к чертям площадка? Здесь все простреливается, у противника ракетные установки». «Техас-Альфа, выполнять приказ». «Да пошел ты!» Руководивший обороной сержант отключил связь. «Бросьте пару маяков», — крикнул он. «К нам идут воздушные спасатели, мать вашу, обозначить позицию». «Так точно, сэр». «Что с Карло?» Сержант переполз на четвереньках, иначе было нельзя, огонь слишком плотный, отодвинул санитара, пощупал пульс. Пальцы наткнулись на липкое, горячее. «Мертв, сэр. Защищать позицию. Осталось немного. АС-130, позывной «Зевс». «Сэр, входим в зону. Там черт знает, что творится». «Нептун, это «Зевс». Вошли в зону «Альфа». Наблюдаем огневой бой. Просим разрешения открыть огонь». «Зевс, отрицательно. Смещайтесь в зону «Дельта». К «Альфе» уже идет помощь. Мы вытащим их оттуда». «Доложить по прибытии». «Вас понял». Офицер управления огнем отключил микрофон. «Ублюдки. АС-130 дозаправили, но полностью перевооружить не смогли. Не оказалось на складах в Джибути среднего калибра, 30-миллиметровых снарядов к Бушмастеру. Хорошо, что нашлись к Гатлингу, запас к которому был израсходован почти полностью снарядов к 105-миллиметровой гаубице у них оставалось достаточно, 2/3 боекомплекта, и это после подавления позиций ПВО. Таким образом, самолет был готов к выполнению миссии поддержки наземных сил. «Зевс, это Нептун. Молния, повторяю, молния. Приказываю оказать поддержку группе Зулу. Их прижали огнем. Координаты 157371, как понял». «Нептун, вас понял, смещаюсь. Выйти на огневую позицию, 157371 по карте». «Принято. Радар в поисковый. Термооптический режим». «Есть». Картинка пошла. Офицер посмотрел на экран, где больше 50 белых фигурок наступали на позиции 3. «Черт, они влипли. Доложить готовность. Самолет выйдет на огневую через 18:17. Все системы стабильны. Синхронизировать вооружение с радаром. 12:11. Сэр, есть синхронизация. Огонь в опасной близости от передовых позиций. Подготовить Гатлинг. 6:05. Готово. Питание подано. Всем готовность. Огневая задача. Бинго, сэр. Самолет вошел в квадрат. Выполнение задачи возможно. Орудие наведено. Огонь. Снайперы. Группа Зулу. Собственно говоря, в это дерьмо влипли они сами, но и не влипнуть было невозможно. Здесь, в горах, очень мало путей и дорог, по которым можно пройти, а ночью незнакомая местность заставляют сохранять осторожность. Ночь и горы – совсем неподходящее сочетание для того, чтобы прыгать по горам с 17-килограммовым снайперским комплексом за спиной, уподобляясь горному козлу. Обычно населенные пункты здесь строят прямо на дорогах, дороги как бы проходят через деревни. Остальное, их окликнули, когда они шли по тропе, они не заметили выставленный у дороги скрытый пост наблюдения. Махмуд что-то ответил, а потом полоснула автоматная очередь. Махмуд и Франк получили ранения, к счастью, не лишившись возможности двигаться. Огневую точку они подавили и даже заняли ее, но пройти дальше было невозможно. В деревне оказался крупный отряд боевиков, у которых было несколько пулеметов. Теперь, под прикрытием этих пулеметов, боевики подбирались все ближе и ближе. Две бомбы, сброшенные с беспилотника, помогли, но недостаточно, чтобы остановить террористов. Теперь они лежали на скальном балконе, превращенном в огневую позицию, которую нельзя было накрыть из РПГ, осколки просто не достигали цели, и ждали, пока кто-то подберется так близко, чтобы забросить им гранату. Подполковник отстреливался из Калашникова, который он тут нашел. К его МР-7 осталось всего 3 запасных магазина, 120 патронов и еще сколько-то в самом автомате. Для таких условий почти ничего. Боевики действовали грамотно. Пока одни ползком преодолевали очередные несколько метров от убежища до убежища, остальные прикрывали их огнем. До крайних хижин было метров 150, это их пока спасало. Сделанный из глины и камней оборонительный вал пока держался, несмотря на то, что принял с пяток гранат РПГ. Смерть была повсюду, она пролетала над головой и была уже так привычна, что подполковник и внимания на нее не обращал. Убьют, убьют, не самая худшая смерть. Он переполз на новую позицию, приподнялся, чтобы дать очередную очередь, и в этот момент началось. Красные трассеры снарядов мелькнули совсем рядом и врезались в землю и в тех, кто укрывался за всем, чем можно, пытаясь добраться до укрытия американцев. Подполковник упал на землю, земля дрожала мелкой, едва заметной дрожью, но все-таки дрожала. Невидимый в темноте воздушный великан как метлой вымел позиции противника перед ними, потом переключился на деревню. Для разрушения домов применялась 105-миллиметровая гаубица, снаряды с термобарическими головными частями, при каждом попадании куски дерева, листового железа, которым была крыта крыша, летели во все стороны, в том числе и в их сторону. Спуки пробыл над деревней чуть больше 5 минут, но после этого деревни не стало вообще, в ней не осталось ни одного целого дома, в мире не было ни одного самолета, который бы смог произвести по позициям противника такой силы огневой налет за такое короткое время. Наконец, все прекратилось, но они лежали еще пару минут, пока не стало понятно, что точно все. Потом встали, смотря на расстилающуюся перед ними картину разрушений. Не было ничего целого, что-то горело, дома были развалины, открытого пламени не было, но было какое-то зловещее красное свечение, как от углей, исходящее из многих мест разом. По ним никто не стрелял, потому что стрелять было некому. Боевики скопились перед их позициями, и пушка Гатлинга перемешала их с землей. Пришел вызов по рации. «Зулу на приеме», — сказал подполковник. В голове мутилось, от гари было тяжело дышать. «Зулу, мы решили вам немного помочь, не дожидаясь вызова, прием». Подполковник еще раз окинул взглядом разрушения руины в дрожащем в ночи мареве. «Нептун, вы нам чертовски помогли, здесь ничего живого не осталось, все разнесли к чертям собачьим. Зулу, мы рады это слышать, нам тоже нужна помощь. Кажется, мы засекли падшего ангела, вы ближе всего к нему. Вопрос, вы можете двигаться?» Подполковник посмотрел на своих людей. «Франк, как ты? Еще поживу, на стимуляторах, а иного выхода нет. Махмуд, жив и слава Аллаху. Получается, тоже на стимуляторах. Нептун, мы можем выполнять какие-то задания, но долгого перехода не выдержим. Мы на пределе. Зулу, вас понял. Задача – зачистить деревню, дождаться отряда морской пехоты и объединиться с ним. У нас будет для вас особое задание. Нептун, вас понял. ЦТФ-161 УС Сан-Антонио. Черт». Контр-адмирал был недоволен, группа снайперов была инструментом, на который он очень рассчитывал. Прижали ее совсем не вовремя, да и убитые в отряде Техас Браво, вовсе не кстати. Черт, потери для того, чтобы вызволить, возможно, живых, возможно, и мертвых пилотов. Как ума хватило послать один вертолет в такое место? Убить мало. Сэр, Зевс закончил работу по заказам морской пехоты. Путь расчищен. Морские пехотинцы объединились в единую команду. Приказ Зевсу – висеть над морскими пехотинцами, подавлять огнем любые цели и расчистить дорогу морской пехоте. Группа Техас Браво, ускоренный марш. Сэр, смотрите. Кажется, есть. Контр-адмирал, а вместе с ними и все свободные офицеры оперативного штаба мгновенно оказались у оператора. Сэр, картинка с Мехико-3. Кажется, они задергались. На картинке, выдержанной в черных и серых тонах, отчетливо было видно, как группа боевиков, человек 20, конвоирует кого-то по открытой местности. Шли довольно быстро, но проблема была в том, что термооптический прицел не давал возможности точно идентифицировать, кто из этих людей является американцем. Тот факт, что кто-то шел без оружия, ничего не значил. Предложение, сэр, мы можем дать залп, не смело предложил кто-то. То есть, нанести удар с беспилотника и посмотреть, кто и как себя поведет. Охраняющие поведут себя совсем по-другому, нежели охраняемый. Вы имеете в виду огонь в опасной близости, лейтенант? Да, сэр. Полный бред. Нашему человеку может быть нанесено ранение, если он там есть. Есть другие предложения? Спросил контр-адмирал. Молчание было красноречивее любого ответа. Каково расстояние до наших передовых групп? Сэр, ближе всего к этому месту находятся снайперы, меньше мили. Группа Зулу. Предложение принимается. Мехико, выйти на огневую. Огонь по готовности. Берите ниже, чтобы не зацепило осколками. Контр-адмирал сжал кулаки. Готовьте группу эвакуации. Еще одну, нашу, с вертолетоносца. Сейчас, все решится. Да поможет нам Бог. Дробовик 3. Капитан Майк Любин. Наблюдатель. Удар был намного слабее, чем он предполагал. Он до этого никогда не оказывался в вертолете, попавшем под огонь зенитной установки и терпящем катастрофу. Это выглядело так. Сначала по вертолету как будто кувалдой забарабанило, и он понял, что в них попали. Капитан Гавин все-таки не успел увернуться от установки ПВО. Потом вертолет, ускоряясь, полетел вниз, так быстро, что он не успел ничего сделать. Потом был удар, и у него потемнело в глазах. Пришел в себя он, когда вертолет уже был на земле, и несколько секунд пытался понять, что же с ним произошло. Это как качели, когда вы были детьми, наверное, падали с качелей. Вот ты летишь, а вот... ты уже лежишь на земле и ощущаешь боль. И между этими двумя моментами, ничего нет, ты не помнишь, как сорвался и летел до земли. Вот и тут так же, хотя процесс спадения здесь занимал несколько больше времени.